26. Турки, англичане и прочие гангстеры. Итак, мы остановились на том, что бюрократ Филипп II, прислушиваясь к своему штатному духовнику, предпочел стать, как выражались в те времена, защитником истинной религии, а не той Испании, что была у него в руках. То есть вместо того, чтобы заниматься тем, что должно, а именно обеспечить своим подданным посадочные места в поезде современности, что уже давал гудки на горизонте, он посвятил себя попытке, причем как за пределами страны, так и внутри нее, пустить этот поезд под откос. Короче говоря, будущего он не понял. А еще не понял того, что обитатели островов, расположенных на северо-востоке Европы и называемых британскими, умевшие воевать с отчаянной храбростью, историческим следствием их полного одиночества перед всеми врагами, являлись составной частью этого будущего, которое скоро превратится на несколько веков в постоянный кошмар Испанской империи. Кошмар бешеной собаки, вцепившейся в собственный хвост. В отличие от Испании, которая, несмотря на огромные заморские владения, никогда всерьез не смотрела на море, как на путь торговли, войны и власти, а когда захотела этим путем овладеть, сама же его и угробила своей коррупцией, медлительностью и некомпетентностью. Англичане, как и голландцы, но уже со своей стороны, довольно быстро смекнули, что флот подходящего качества и умелые моряки как раз то, что нужно, дабы объять весь мир. А поскольку мир в тот момент был испанским, столкновение интересов было совершенно неизбежно. Основной ареной этого столкновения стала Америка. Так что, развязывая войны и пиратствуя, английские моряки, засучив рукава, приступили к грабежам, грея руки за наш счет. Эти и другие подобные обстоятельства побудили Филиппа II начать карательную экспедицию, которую сам он обозначил как английское предприятие, а англичане по приколу назвали непобедимой армадой. Это был целый военный флот, призванный разгромить флот английский, высадиться на вражеском берегу, сделать отбивную из верно подданных Елизаветы I, к тому времени англичане были уже не католиками, а англиканами, и поставить все на свои места. Подтверждением тому, что мы никогда не меняемся, служит вот что. С целью добиться координации действий разных капитанов, каждый из которых был себе на уме, и их подчинение единому центру принятия решений во главе всего предприятия, был поставлен Медина-Сидония, ни бельмеса не понимавший в мореплавании, но зато герцог. Так что представьте себе кашу, которая заварилась, и ее результат. Главный фокус был в том, чтобы взять неприятеля на абордаж, а там уж испанская пехота, все еще непобедимая в контактном бою, себя бы показала. Но англичане, продемонстрировав чудеса маневрирования, держались на отдалении и палили себе из пушек, не давая нашим подойти ближе. Ко всему прочему, эти блондины то и дело использовали одно словечко, а именно «патриотизм», что вряд ли часто услышишь в Испании, где у этого термина критика неблагожелательная. И словечко это еще сослужит им добрую службу в будущем, как в борьбе против Наполеона, так и против Гитлера, да хоть бы против черта лысого, в то время как нам, испанцам, оно вряд ли служит для чего-то еще, кроме как для того, чтобы с привычным энтузиазмом палить друг в друга. Дело в том, что подданные Ее Величеству отбивались всеми четырьмя конечностями, а еще им улыбнулась удача, примерская погода истрепала испанскую флотилию в клочья. А вот где нам повезло несколько больше, так это в Средиземноморье с турками. Османская империя была тогда потрясной до невозможности. Ее пираты и корсары, с помощью Франции, которой мы регулярно, чуть не через день, задавали неслабую взбучку, поэтому она не упускала случая нам подгадить, давали нам прикурить где ни попадя, осложняя навигацию и торговлю. В ответ была создана коалиция в составе Испании, Венеции и Папской области – и объединенный флот под командованием брата короля Филиппа, Дон Хуана Австрийского, в Липанском проливе, что сегодня принадлежит Греции, вступил в морское сражение, которое в нашей военной историографии занимает то же место, что у англичан Трафальгар или Ватерло, у французов Аустерлиц, а у русских Сталинград. И Лепант, право слово, вышел в нашем стиле. Накануне сражения, кроме молитв и месс, призванных гарантировать покровительство Божие, Филипп II посоветовал своему брату в случае наличия среди солдат и моряков его эскадры садомитов немедленно сжечь их на первом же участке твердой суши, который им встретится. Но Хуан Австрийский, у которого были и другие заботы, советом пренебрег. Как бы то ни было, к сражению при Лепанте Бог руку приложил. В тот день испанская пехота, включая садомитов, рубилась в кровопролитнейшем сражении со свойственной ей яростью, перемалывая турок при самом удобном случае, который когда-либо видели прошедшие века. Автор этой фразы — один из тех железных людей. Он был серьезно ранен и потерял руку, находясь в самом пекле того сражения. Его зовут Мигель де Сервантес Сааведра, и много лет спустя он напишет самый гениальный и самый важный на свете роман. Однако ж, до самой своей смерти, гордиться он будет именно тем, что сражался при Лепанте.